никогда не жаловалась в пути. Но отправиться с бродягами в лавовую местность, тут я на стороне Аннет, готов ее поддержать. Между тем Арнс принялся расспрашивать младшую дочь. «Ты все продумала?» Он, по крайней мере, знал, как разговаривать с младшими. В голосе его звучал неподдельный интерес, как если бы он расспрашивал коллегу. «Еще нет», — честно ответила Гита. Она никогда не пыталась что-то скрыть. «Но мы уже были на болотах, несколько раз в горах, а там ни разу. А для расширения кругозора она обычно так объясняла необходимость новых предприятий. Мы бы хотели осмотреть крепость Бат». Я заметил, что она не упомянула о сокровищах предтеч. «Расширение кругозора? Как ты на это смотришь, Вир? Ты сегодня там побывал, на Хоппере. Как местность?» Уклониться от ответа было нельзя, как бы мне этого ни хотелось. Ему достаточно взглянуть на показания приборов, чтобы узнать правду. Впрочем, не думаю, что Имберт Арнс стал меня проверять. Я достаточно хорошо знал его, чтобы понять. Он уже принял решение. Он хочет, чтобы мы отправились на лавовые поля, вернее, крепости Бат. И легко догадаться о причине. Ему нужны сведения о Лугарде. Возможно, он считал, что получит их от Гиты, если не от меня. У детей острый взгляд, они многое замечают. Вокруг крепости местность проходимая. Дальше я бы не пошел без предварительной разведки. «Гита», — повернулся к ней отец, — «достаточно ли поездки крепости для расширения кругозора?» «Да. А когда? Завтра?» — выпалила она. «Завтра? Что ж, можно и завтра. Аннет», — обратился он к старшей дочери, — «завтра мы будем в порту. Мама тоже. Думаю, там же будут Норкоты и Ваймарки. У нас запланировано общее собрание. Почему бы не устроить тебе выходной? Захватите еды, как это говорится, сухим пайком». Я был уверен, что Аннету заразит. Но как бы она ни была настроена, возражать не стала. Гита радостно вскрикнула. Она уже мысленно составляла перечень всего необходимого для поисков сокровищ предтеч. «Передай привет сектор-капитану», — обратился ко мне Арнс. «Скажи, что мы будем рады видеть его в порту. Его опыт нам пригодится». В этом я сомневался. Арнс неоднократно, предельно ясно выражал свое мнение о военных. Вряд ли он станет слушать Лугарда. Арнс так хотел ускорить наш отъезд, что разрешил взять грузовой хоппер. Его недавно отремонтировали, и он мог вместить всю группу. Как только ужин окончился, Кита отправилась предупреждать свою компанию о завтрашнем путешествии. Я помогал Аннет убирать со стола и видел, как она хмурилась, засовывая тарелки в единственный действующий кухонный механизм – инфромойку. «Отцу нужны сведения о Грисе Лугарде», – внезапно сказала она. «Он ему не доверяет. Ему стоит встретиться с Лугардом, и он узнает правду. Мне не понравилось, что нас хотят использовать с такой целью. Лугард определенно не намерен завладеть Бельтаном. Он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое. Не думаю, что он нам обрадовался. Ему есть что скрывать? Он хочет мира и спокойствия. Солдат? Даже они устают от войны. Я раньше сталкивался с ее склонностью к предвзятым мнениям. Так и учили всю жизнь. Я же в семье Аренсов был скорее гостем, чем ее членом. И поэтому больше полагался на реальные обстоятельства. В 10-летнем возрасте я кулаками защищал мнение отсутствующего отца. Меня тогда строго наказали. «Может быть...» Аннет еще сомневалась. «Ты веришь в эти сокровища предтеч? Ведь не было никаких следов и находок». «Да мы ведь и не искали», — возразил я не потому, что верил в сокровища, а потому, что это была правда. Конечно, большая часть западного материка охвачена аэрофотосъемкой. Там работало несколько исследовательских отрядов, поэтому почти вся территория обследована. Но есть и белые пятна, о которых много еще предстоит узнать. Земля наша обширна и пуста. Беженцы с корабля, если им разрешат высадку, смогут найти подходящее место на севере, юге или дальше на западе, и нисколько не помешают нам. Мы решили выступить рано, но взрослые отправились в порт еще раньше нас. Я понял, что собирается не просто комитет, Будут присутствовать все, кто сможет, чтобы обсудить просьбу корабля. Для детей же этот вопрос не представлял интереса. Гита говорила о лавовой местности с таким азартом, что я боялся разочарования по прибытии туда.